Сердце Инчжэньлуа замерло. Неужели Сюань Юань прибыл в Северную империю лишь для того, чтобы сказать ей это? Услышав его слова, на ее лице появилась некоторая печаль и про себя подумала: «Ты совсем не изменился. Ты все так же упертый, не хочешь быть обязанным другими людям, постоянно пытаешься сделать все в одиночку». Но на словах она хранила молчание, ничего не говоря. «Что ж, с этим я покончил, и теперь могу сосредоточиться на решении своих обид с кронпринцем Ченинем. Он захотел разжечь войну между народом Мо и Северной империей. Мне плевать на это, но он посмел использовать мое имя, заявив, что у него есть способ излечить драконьего червя, дабы заманить Шигуань в ловушку, играя на ее заботе обо мне. Он захотел воспользоваться ее добрым сердцем и заботливым характером. Она та, кто всегда мечтает о том, что ее народ сможет жить в мире с другими народами. И он посмел напасть на нее. Это просто непростительно. И мне плевать на последствия, но сегодня я разорю этот рынок Чиньмин», — громко заявил Сюань Юань, привлекая всеобщее внимание. «Парень, ты псих». Один из князей не выдержал высокомерия Сюань Юаня и, выйдя вперед, громко воскликнул: «Даже если я псих, что вы можете сделать? Я здесь посетитель, и я уйду отсюда только в том случае, если вы лично разрушите вывеску рынка Чэньмен. В противном случае, я обещаю вам, что я буду вечно играть здесь в азартные игры на камнях», — рассмеялся Сюань Юань. Ни принцам, ни князьям нечего было возразить на это. Сянь Ван в этот момент также сощурил свои глаза, но в целом он вел себя так, словно смотрел интересное кино. Если Сюань Юань сможет разорить рынок Чэньмен, ему это будет только на руку. «Схватите для меня этого мальца». Внезапно появился еще один член королевской семьи и отдал приказ. Неожиданно вокруг воцарился хаос, а на лице Инчжэньлуа мелькнула печаль. Он устроил весь этот беспорядок из-за Шигаунь. Глава 339. Начало добычи минералов. Для Инчжэньлуа Шигуань была вовсе не чужой. Ранее, когда Инчжэньлуа оказалась в опасности на Северном плато, Шигуань была той, кто пролетала мимо и пришла ей на помощь. Если бы не ее помощь, то даже если бы она не умерла, то неизбежно серьезно бы пострадала. Кстати говоря, за это ей также стоит поблагодарить свина, который случайно отправил Шигуань в северные земли. В результате, получилось так, что Шигуань наткнулась на Инчжэньлуа, которую в тот момент преследовал жуткий монстр из северной пустоши. Шигуань была очень добрая и хорошая, сильно заботилась о людях. И как женщина, Инчжэньлуа очень хорошо понимала ее. Он также видела, что стремление Шигуань помочь Сюань Юаню идет из глубины ее сердца. В противном случае, зачем ей было бы идти к правителям Северной империи, лишь услышав слова Ченяня? Она совершенно бесстрашно направилась к своим врагам, даже зная, что это может быть ловушка. Такое мужество было достойно восхищения. По крайней мере, Инчжэньлуа сама себе признавала, что она поступить точно так же навряд ли бы смогла. Если бы она оказалась на ее месте, то прежде, чем действовать, она бы тщательно все спланировала и организовала. Она бы ни за что не пошла бы к Ченяню в одиночку, как отчаявшийся человек, без каких-либо козырей в рукаве. Также можно было увидеть, что преданность Шигуань к Сюань Юаню также не осталась незамеченной последним. И теперь действия Сюань Юаня также были вполне логичными с точки зрения очень многих людей. Когда Шигуань пришла в Северную империю, очень много людей в душе стали считать, что Ченин действительно зашел слишком далеко, напав на нее. Он вполне мог использовать Шидан или Шиба, чтобы развязать войну с народом Мо, но он на самом деле решил воспользоваться Шигуань, и этот факт вызвал сильное недовольство среди народа Северной империи. Шигуань была очень добрая и мягкосердечной. Она относилась к людям точно так же, как и к народу Мо. Она никогда не сражалась с людьми и даже часто помогала им. Насколько раз в Северной династии вспыхивала сильная чума, и тогда Шигуань и ее люди самоотверженно создавали множество лекарств, спасая многих людей, при этом не взяв с них ни копейки. И хоть люди внизу не были сильно грамотными, но правящие элиты знали, что не существовало в мире чумы, которая внезапно сама по себе взяла и отступила бы. Тиньцзи могли вычислить местоположение Сюань Юаня, также они вполне могли выяснить, кто взял под контроль распространение чумы и спас жизни очень многих людей Северной династии. Истина была известна очень многим людям. И теперь, когда Сюань Юань был настолько грубо разоблачен, вокруг непроизвольно начался некий хаос. Инчжэньлуа непроизвольно нахмурилась, приготовившись в любой момент встать на защиту Сюань Юаня и позволить ему бежать. Тем не менее, Сюань-Юань оставался совершенно спокойным, без малейшего намека на панику, словно он был самим воплощением горы Тай. Так, Инчжэнь-Луа решила пока не вмешиваться, так как знала, что Сюань-Юань никогда не делал ничего, в чем не был уверен. «Хо, это жетон императора Тайшина, который он дал мне, и теперь я хотел бы посмотреть на того, кто посмеет меня тронуть с этой вещью в руках». В руках Сюань-Юаня появился небольшой жетон, на котором была изображена большая гора. В этом жетоне императора Тайшина содержала крайне тяжелая и величественная аура, которая, казалось, могла задушить и убить любого, кто попытается восстать против нее. Почувствовав эту уникальную атмосферу, многие влиятельные люди и чиновники из Северной династии узнали эту ауру, почувствовав сильное удивление и озадаченность. Как такое возможно? Это действительно настоящий жетон императора Тайшина. Это очень редкий жест со стороны императора Тайшина. Очень многие люди за такую возможность готовы пойти на очень много. Множество представителей Северной империи резко переменились в лице. Император Тайшин был крайне влиятельной личностью на территории Северной империи, и его жетон приравнивался к нему самому. В соответствии с имперскими порядками, каждый, кто проигнорирует этот жетон, приравнивался к тем, кто проигнорировал самого императора Тайшина. И последствия такого решения можно было легко себе представить. «Парень, ты смеешь использовать жетон императора Тайшина, дабы угрожать нам?» Один из бессмертных, который принадлежал к королевской семье, холодно спросил. «Хо, ну, можешь рискнуть и проверить. Вот только не вини меня, если потом не сможешь справиться с последствиями своего решения». Нахмурился Сюань-Юань, и кровожадная аура вырвалась из его тела. В этот момент все тут же вспомнили о демоне ужаса, который тайно следовал за Сюань-Юанем. Если бы это сказал сам Сюань-Юань, естественно, что ему никто бы не поверил, но это сказал им сам Сюань Цзи. Они должны были тщательно взвешивать каждое свое слово и действие, так как, глядя на Сюань-Юаня перед собой, они видели, что это был совершенно непредсказуемый человек. И в этот момент все, кто стояли за Ченинем, непроизвольно, одного за другим, пробил холодный озноб. «Я уже ранее сказал, что готов использовать свою технику добычи минералов, дабы разорить этот рынок. Я все еще хочу играть по правилам, так что не заставляйте меня вести себя так, как я поступил с семьей Хай». С этими словами Сюань-Юаня окутала жуткая убийственная аура. Однако никто не знал, что на самом деле сейчас Сюань-Юань просто использовал кожу тигра в качестве флага, чтобы напугать их. Тем не менее, ее слова обрели нужный эффект, и всех вокруг прошиб холодный озноб. Тонны манера поведения Сюань-Юаня реально заставила их испугаться. Надо сказать, что он оказался просто первоклассным актером. Вспоминая последствия для семьи Хай, вокруг не было людей, которые бы осмелились с пренебрежением отнестись к его угрозам. Затем Сюань-Юань посмотрел на святого секты Сюань-Ву и улыбнулся. «Если я действительно решу сделать это, то первым, кого я убью, будешь ты». Лицо святого Сюань-Ву резко посинело, но он не посмел сказать что-либо в ответ. Сюань-Юань оказался настоящим психом. Так, он реально считал, что тот может привести в исполнение свои угрозы. Если демон ужаса на самом деле сделает свой ход, то лишь скрывшись в глубине секты Сюань-Ву, у него был бы шанс на выживание. В противном случае, он скорее всего на самом деле умрет без малейшего шанса на спасение. Хоть святой Сюань-Ву и хотел побыстрее разобраться с этим, но он вовсе не намерен был помереть подобным образом. В столице Восточной империи демон ужаса уже показал свою силу, так что никто не смел сомневаться в его способностях. «Что ж, ладно, давай посмотрим, как много ты сможешь выиграть на нашего рынка, Чиньмин», — вдруг сказал один бессмертный из королевской династии Северной империи. «Мы просто подождем и посмотрим». В душе Сюань-Юань вздохнул с облегчением, а затем подумал: «Это было опасно. Еще бы немного, и этот святой из секты Сюань-Ву создал бы мне много проблем. Похоже, что в будущем мне нужно будет обязательно избавиться от него. Между нами не было вражды, но он захотел навредить мне. Теперь я просто так не отпущу его. Ха-ха, парень, они просто очень боятся демона ужаса. Они почувствовали его ауру на твоем теле и поняли, что демон ужаса где-то рядом. А если добавить к этому слухи, которые распространила Фан Юйю, и прогнозы Тинцзи, они теперь не смеют провоцировать тебя. В этом и есть настоящая причина». Старый хрыч от души рассмеялся. «Использовать шкуру тигра в качестве знамени – это действительно очень удачный ход. Эти люди на самом деле были полностью запуганы этим мальцом, Бугагага». Сюань-Юань проигнорировал слова жадности – который смеялся до эпилептического припадка, а достал свой меч и с совершенно невозмутимым лицом начал очищать очередной камень. На самом деле, многие люди поддерживали Сюань Юаня и не стали оказывать на него какого-либо давления. Ранее они также уже слышали о том, насколько неудержимым и дерзким был этот парень, и сегодня они лично убедились в этом. Наблюдая за техникой очистки камня, множество людей вокруг были глубоко поражены. Он был подобен танцующему дракону, и размер камня под ним быстро уменьшался. Отличные навыки, каждое его движение имеет четкую траекторию и, кажется, имеет глубокую связь с самим камнем. Согласен, кажется, что его техника очистки камней наиболее правильная. Посмотрите на его движение. Такое впечатление, словно они слился с самим мирозданием. Я не могу почувствовать даже малейшего колебания в его движениях. Вы правы, его навыки говорят сами за себя. Наблюдая за тем, как он очищает камень, кажется, что этот камень сам распадается на части. Те, кто ранее не видел Сюань Юаня в действии, один за другим полностью восхитились его навыками добычи минералов. Менее, чем за минуту, кусок метеорита был полностью очищен. Меч Сюань Юаня неожиданно замер, а затем в месте, где он кончиком касался камня, появилась трещина. Затем яркий свет вырвался из нее, устремившись в небо. И его аура не была острой, но была очень тяжелой. Это же источник Схуа. И его вес скорее всего составляет не менее 10 тысяч цзынь. Если практиковаться с помощью этого источника в течение длительного времени, человек сможет обрести большую мудрость и ясность ума. Но в большинстве случаев очень важную роль для его использования имеет полпрактика. Этот источник весом в 10 тысяч цзинь, по крайней мере, потянет на 500 тысяч цзинь обычных источников энергии. Это не все. Источник Схуа в некотором роде является центром многих формаций, поэтому его крайне непросто обнаружить. Слушайте, этот Сюань Юань и правда настоящий монстр в поиске минералов. Похоже, что на этот раз рынку Чиньмин не выйти сухими из воды. Скорость добычи минералов Сюань Юаня была очень быстрой. Так снова выбрал 18 камней, самый маленький из них стоил 2 миллиарда монет короля, а самый большой – 8 миллиардов монет короля. Сюань Юань не смел быть небрежным. В книге исследователя не рекомендовалось очищать большие камни массовым способом. Поэтому он мог лишь постепенно очищать камни один за другим. Но в следующем камне ничего не оказалось. Ха, думал, что разорить рынок Чиньмин так просто, да этот парень просто псих, только потому, что он научился немного разбираться в поиске минералов, как он может представлять угрозу для нашего рынка Чиньмин. В третьем камне оказался источник весом не менее 8 тысяч цзинь, полностью соответствуя своей цене. В четвертом, яркое сияние также озарило округу. Источник Сюань Цзинь, пятый камень, источник Тянь Фен, шестой камень. Пусто. Седьмой камень. Источник Ганли. Господин, он своими навыками он на самом деле может разорить наш рынок. Глаза Юэ Чан начали дико дергаться. Сюань Юань купил 18 камней, общей стоимостью около 100 миллиардов монет короля, плюс деньги, которые он потратил ранее, его общие расходы составили 200 миллиардов монет короля. Но один источник Ганли весом в 400 цзинь по своей стоимости уже был дороже 200 миллиардов монет короля. Люди вокруг были крайне возбуждены, но Сюань Юань оставался совершенно равнодушен. Ему было совершенно плевать на эти источники энергии. Все его внимание было сосредоточено на том странном чувстве, которое он испытал, когда состязался с Сяньваном. Он просто обязан был найти источник этого странного ощущения. Сюань Юань не сомневался в своих ощущениях. Он чувствовал, что это должно было быть нечто необычное, однако он никак не мог понять, что же это было на самом деле. Так, он продолжал очищать камни вплоть до последнего 18 камня. А когда он очистил его, небо неожиданно заполнил жуткий красный свет, словно его залили кровью. Это источник Сюэмо, и он весит не менее 3000 цзинь. Лица многих людей окаменели от шока и неверия. Они только что осознали, что все их достижения в поиске минералов были просто ничем, в сравнении с ним. Навыки Сюань Юаня на этом поприще были настолько мощными, что их просто невозможно было описать словами. Многие про себя решили, что лишь древние семьи искусства поиска минералов смогли бы сравниться в мастерстве с Сюань Юанем. Из 18 камней Сюань Юань смог добыть 4 миллиона цзинь обычных источников энергии. Если добавить это к тому, что он добыл ранее, то его суммарный доход с рынка Чиньмин составит больше 10 миллионов цзинь источников энергии. Представители Ченьиня в данный момент все переменились в лицах, которые стали ярко-зеленого цвета, словно их заставили съесть несколько килограмм собачьего помета. Слишком ужасно. Навыки Сюань Юаня в добыче минералов были слишком ужасны. Они полностью лишились дара речи. Из 18 камней, которые выбрал Сюань Юань, фактически лишь 5 оказались пустышками, еще в 2 оказались обычные источники энергии, а все остальные содержали в себе редкие источники. Сюань Юань, остановись. 10 миллионов цзинь источников энергии должно быть более, чем достаточно, дабы компенсировать тот ущерб, который мы нанесли принцессе Шигуань, сказал один из бессмертных королевской семьи с сильной болью в сердце. Действительно, этого достаточно, но только потому, что 3 дня уже прошли, и мне необходимо продолжить свою дуэль с Сяньваном. И сделаем мы это прямо здесь. Сяньван, есть ли у вас какие возражения на этот счет? Сюань Юань полностью проигнорировал всех людей, которые поддерживали Ченьиня, и посмотрел прямо на Сяньвана. Я только за. Это большая честь для меня. С мягкой улыбкой согласился Сяньван. Этот Сяньван крайне коварная личность, однако он, кажется, стоит в оппозиции к Ченьиню, так что, возможно, мы сможем найти общий язык. Нужно получше присмотреться к нему. Про себя подумал Сюань Юань, глядя на Сяньвана. Последние 3 дня Сюань Юань хотел обнаружить, что здесь было не так, но эта странная сила словно поняла, что он обнаружил ее, полностью затаилась, так что он ничего так и не обнаружил. Это было весьма прискорбно и вызвало у него некое чувство беспомощности. Что ж, наконец, начнется отличное шоу. Многие люди вокруг не могли сдержать своего возбуждения, так как они никогда не видели битвы 2 таких мощных экспертов в поиске минералов. Сянь Ван является одним из 5 великих мастеров Северной империи всего континента. Говорят, что его навыки поиска минералов крайне сильны. Я также слышал, что он имеет очень богатый опыт. Это вам уже не шутки. Но Сюань Юань также очень непрост. Я думаю, что он сильнее, чем Сянь Ван. Но Сянь Ван ранее уже выиграл 1 раунд. Если он выиграет еще 1 раунд, Сюань Юань проиграет. Ну, поживем, увидим. Иногда хорошее начало вовсе не означает хороший конец. Каков бы ни был результат, мы скоро все увидим сами. Услышав, что Сюань Юань собирается сражаться с Сянь Ваном на их рынке, люди Ченьиня вздохнули с облегчением. Они искренне надеялись на то, что он проиграет, так как в противном случае он и дальше продолжит грабить их рынок. Сюань Юань выбирал камни, которые находились вокруг бассейна, а не внутри, куда были нацелены многие другие покупатели. На рынке Ченьмин было много клиентов, которые совершенно не умели искать минералы, а камни внутри бассейна были крайне дороги. Самый дешевый из них стоил не менее 10 миллиардов монет короля. Снаружи Сянь Ван сохранял спокойствие, но в душе у него было очень тяжелое чувство, так как сила Сюань Юаня оказалась слишком жуткой. Ему реально было страшно. Если бы он не видел навыков Сюань Юаня только что, то он был бы куда более спокойным, но теперь в его душе поселилось некоторое беспокойство. «Юный мастер Сюань Юань, кто начнет первым, вы или я?» Сюань Юань махнул своей рукой и сказал: «Господин Сянь Ван, пожалуйста, начитайте первым». Сянь Ван не стал спорить, так как старшие всегда пропускаются вперед. На этот раз он уже не смел недооценивать Сюань Юаня. Так, Сянь Ван сложил печать руками, и золотой свет стал один за другим сканировать камни вокруг него. Но чем больше он их проверял, тем больше понимал, что у него просто не было пути назад. Тогда Сянь Ван нахмурился, и слабый свет вырвался из его глаз, обследуя камни один за другим. Увидев это, многие люди воскликнули: «Сянь Ван на самом деле открыл свой духовный глаз. Сюань Юань теперь может реально проиграть». Глава 340. Метеорит монарха. Внутри района Юаньши рынка Ченьмин. Место, расположенное на краю бассейна, обычно было лишенным возможности к жульничеству, так как камни, которые там находились, были очень особенными. Они являлись крайне дорогими и обладали весьма уникальной аурой. Владельцы рынка могли жульничать на обычных камнях, однако из-за того, что эти камни были крайне дорогими и исчислялось в сотнях миллиардов, если кто-то решался купить такой камень, он естественно был крайне осторожен, и обнаружение любой попытки сжульничать здесь стало бы настоящей катастрофой для рынка. Заманчивые и соблазнительные девушки, хоть и были весьма полезны, но даже они не могли поднять сумму за камень выше определенного предела. Среди людей, которые могли делать ставки в сотни миллиардов, их влияние было крайне небольшим. Занимаясь торговлей камней, Рынок Чиньмин имел довольно большой опыт в этой сфере. Если кто-то из внешнего района рынка случайно обнаруживал жульничество, руководство рынка могло просто спихнуть вину на кого-то из обычных рабочих. Однако камни в районе бассейна были осмотрены многими экспертами поиска минералов, и все они утверждали, что в этих камнях с высокой степенью вероятности могут оказаться ценные ресурсы. Именно поэтому все они были размещены вдоль края бассейна. Если внутри был крайне ценный ресурс, они бы сами добыли его и не стали бы продавать. Однако они также могли поставить за камень цену в 100 миллиардов монет короля, в надежде, что кто-то купит его. Вероятность того, среди этих камней окажется минерал со стоимостью больше этой суммы, была довольно низка. Так что куда выгоднее было продавать такие камни, пускай другие рискуют. Подобный механизм был актуален для любого рынка минералов. Добывая камни, они сначала проверяли их сами, затем проводили махинации с мелкими камнями, а камни, в которых они были не уверены, выставляли на продажу, дабы максимально увеличить свою прибыль. В этом была вся суть. Дальше разница сводилась лишь к уровню махинаций на самом рынке, и рынок Чиньмин определенно был лидером среди рынков столицы Северной империи в вопросе жульничества. Естественно, что Сянь Ван также знал об этом, поэтому он всегда и ходил исключительно на рынок бессмертных, так как лишь этот рынок был наиболее честным и количество подделок там было минимально. Но поскольку Сюань Юань решил сражаться в районе Юаньшу рынка Чиньмин, у него не было выбора, кроме как также согласиться на это. Наблюдая, как мягкий свет вырвался из глаз Сянь Вана и начал сканировать камни, казалось, что он содержит в себе уникальную силу, которая способна видеть саму суть мироздания. Затем эти лучи разделились на 5 лучей. Среди экспертов поиска минералов было довольно много практиков, которые изучали техники поликории. Это был особый волшебный эффект, который развивался практиками в поиске минералов, когда они достигали определенного уровня понимания этого искусства, так область их поиска удваивалась и становилась эффективнее, при этом порождая весьма необычный спецэффект. С помощью этого навыка можно было видеть сквозь предметы и различать иллюзии, но этот навык отличался от практика к практику. Когда Сюань Юань увидел 5 лучей Сянь Вана в действии, он тут же вспомнил некоторые записи из книги исследователя, и он тут же идентифицировал их. Это была техника Ву Лун Цзиньтон. Эта техника означала, что ее пользователь постиг 5 различных техник поиска минералов. Когда понимание в определенной технике поиска минералов достигает конкретного уровня, она может интегрироваться в призрачный глаз. Самым высоким уровнем считалась техника Чжоу Лун Цзиньтон, но из-за того, что каждая техника имеет свои особенности, использование этой универсальной техники было не самым лучшим решением. Хоть она и позволяла найти наиболее хорошие камни, но определить их подлинную ценность. Для поиска действительно хорошего минерала нужно было полагаться исключительно на свои собственные силы. Именно по этой причине эта техника довольно редко использовалась среди практиков поиска минералов. Сюань Юань обучался поиску минералов через книгу исследователя. Когда его познания стали достаточно глубоки, он естественным образом сумел сформировать Тантиньяни, хоть это был лишь обычный призрачный глаз, но в сравнении с Ву Лу Цзиньтоном это все еще была неплохая техника. И в такой манере Сянь Ван продолжал свое шествие внутри бассейна, исследуя камни внутри. Их размер и форма была совершенно разной, однако их ауры могли рассказать очень много тем, кто действительно разбирался в поиске минералов. Форма камня была крайне важна. Мировая ци естественным образом формируем источники энергии в соответствии с четкой моделью. Таким камни определенных форм имеют куда более высокие шансы на добычу источника, чем другие. Например, источник Бай Лин Сюань Юаня в форме дракона был добыт из камня Чжулун Чинтянь. Довольно часто форма камня отображает форму минерала внутри него. Так, то, что внутри камня с формой Чжулун Чинтянь оказался источник в форме парящего дракона, было вполне логичным и закономерным явлением. Сянь Ван со спокойным выражением лица ходил вокруг, и лучи из его глаз исследовали камни рядом с ним. Наконец он остановился перед камней странной формы и посмотрел на свое кольцо, из которого также вырвался луч всевидящего света и опустился на этот камень. Похоже, что он решил остановить свой выбор на этом камне. Увидев, что Сянь Ван сделал свой выбор, Юэ Чан тут же сказала: «Этот камень называется метеоритом монарха». Этот камень, казалось, напоминал человека с королевской аурой, у которого живот был пронзен ужасным мечом, который, казалось, упал с небес. Это действительно был невероятный камень. Хорошо, я выбираю этот метеорит монарха. Метеорит монарха был размером с обычного человека, а в его центре из живота выходил огромный меч, словно какой-то император случайно наткнулся на него. Очень многие игроки на рынке заметили этот метеорит монарха, но так и не смогли сделать на него ставку. Причина крылась в Ченине. Для обычных людей этот камень может и не имел никакой особой ценности, более того, они даже считали его довольно зловещим, но для Ченина все было иначе. Именно поэтому этот камень не был очищен и помещен в центре рынка Ченьмень для продажи, но никто не осмеливался купить его. Этот метеорит монарха стоит 90 миллиардов монет короля, с легкой улыбкой ответила Юэ Чан. Сянь Ван взмахнул своей рукой, и 9 алмазных карт стоимостью 10 миллиардов монет короля опустились в руки Юэ Чан. Затем Сянь Ван мягко коснулся метеорита, и на его руке появился золотой свет, который постепенно слился с ним. Казалось, словно он успокаивал камень. Причиной было то, что несмотря на то, что некоторые идеальные источники хоть и не достигают духовного уровня, но все еще нуждались в успокоении. В противном случае, они могут быть повреждены при добыче, и уровень его качества также значительно снижается. И хоть уникальные источники содержатся далеко не в каждом камне, Сянь Ван был крайне осторожным и последовательным, не допуская ни одной ошибки. Затем Сянь Ван достал тонкий кинжал. Этот кинжал полностью отличался от того, что он использовал ранее. Он был крайне острым и излучал сильную ауру. На нем были вырезаны странные линии. Он был создан из источника Байлин. Источник Байлин обладает уникальной близостью со всеми элементами в мире. Таким образом, он был идеальным выбором для создания очищающих ножей для экспертов поиска минералов. Сянь Ван решил очистить метеорит. Я даже представить не могу, какой источник может скрываться в камне за 90 миллиардов монет короля. Даже если это будет обычный источник, он должен быть весом не менее 30 тысяч цзинь. Если его вес окажется меньше, то это будет большая потеря. Это маловероятно. Шансы на успех Сянь Вана составляют 50 на 50. Он каждый день проводит много времени на рынке бессмертных. Все хорошо знают об этом. Он сумел добыть духовный источник из камня, который стоил менее 100 миллиардов. Что уже говорить об этой ситуации? Согласен, этот Сюань Юань очень силен, но до сих пор я не видел, чтобы он добыл хотя бы небольшой духовный источник, а Сянь Ван уже сделал это. Пока люди разговаривали между собой, Сянь Ван обнажил свой кинжал. Люди увидели, как вокруг него витали силуэты бесчисленных призраков, устремляясь к метеориту монарха, а затем от него начали отделяться небольшая каменная крошка. Многие вокруг затаили свое дыхание. Хоть ранее они неоднократно видели игры между различными мастерами поиска минералов, но дуэль между такими гигантами, как Сянь Ван и Сюань Юань, они видели впервые. Таким образом, все они в душе несколько нервничали. Сянь Ван продолжал очищать камень, сохраняя спокойствие, как ни в чем не бывало, что оказывало очень сильное давление на Сюань Юаня, но благодаря своему опыту, он все еще был в состоянии выдержать его. Хоть уровень спокойствия Сянь Вана не достигал уровня древнего Гуцзиня, он все еще сильно поразил многих людей. Сюань Юань весьма сообразительный. Ранее, дабы создать давление на Сянь Вана, он очистил кучу мощных камней. Все это он сделал для этого момента, но Сянь Ван не дрогнул и сохраняет свое спокойствие. Он действительно невероятен. Согласен. Похоже, что их дуэль действительно будет захватывающей. 5 великих мастеров с рынка бессмертных сказали: дуэль между двумя настоящими мастерами поиска минералов крайне опасна. Эти двое выбирают сразу несколько камней за раз, а не один за другим. Сюань Юань позволил сделать ход Сянь Вану, также сделал очень мудрый ход. Если бы ему пришлось выбирать первым, то скорее всего он полностью проиграл бы Сянь Вану. Согласен, его техники действительно мощны, однако он не умеет использовать формации. Малейшая ошибка может убить его, и не факт, что он сможет справиться с этим. Азартные игры на камнях — это не просто игра, это образ жизни. Скорость Сянь Вана не была большой. Он постепенно очищал свой метеорит и уже удалил ноги и руки камня, оставив лишь его тело. Но до сих пор не было никакого намека на источник энергии. Люди вокруг начали волноваться, неужели внутри окажется пусто? Но Сянь Ван все так же оставался спокойным, так как он выиграл прошлый раунд, и даже если проиграет сейчас, у него все еще будет одна попытка в запасе, а вот давление на Сюань Юаня было куда больше. Сюань Юань стоял совершенно неподвижно на своем месте и, сложив руки на груди, закрыл свои глаза, но в следующий момент нож Сянь Вана сделал еще одно плавное движение и из камня вырвалась мощная сила и обрушила оставшуюся часть камня на себе. С раскатами грома, источник, который был скрыт в камне, явил себя миру. Святые угодники, это же бесподобный источник. Кто бы мог подумать, что там на самом деле окажется бесподобный источник. Смотрите, на нем есть линии, сформированные мировой ци. Многие люди закричали вокруг. Глава 341. Источник умирающего монарха. Идеальный источник. Это вам не шутки. Идеальные источники, подобные источника Байлин в форме парящего дракона. Он не только соответствовал форме камня, но и сформировал внутри источника естественную формацию. Золотой свет распространился вокруг, ослепляя людей, и остатки метеорита монарха полностью разрушились, явив миру гроб размером с небольшого ребенка. На нем были странные линии, которые излучали яркое сияние. Этот источник излучал крайне таинственную ауру и содержал в себе бесконечную убийственную энергию. Это же, в глазах Сянь Вана отразился сильный шок, и он мгновенно вспомнил все, что читал в различных книгах. В этот миг старик из пяти великих мастеров громко закричал: «Это источник покойного монарха. Подобный источник может появиться лишь на месте гибели великого императора. А поскольку он принял форму гроба, то он может содержать в себе информацию местонахождения гробницы великого императора». Крик старик тут же взволновал людей вокруг. «Гробница великого императора? Что это значит?» Стоит отметить, что когда великий император умирал, в его гробнице также заключались многие его вещи, которые он использовал на протяжении своей жизни. И для подавляющего большинства людей эти предметы были бесценными сокровищами. И поскольку эти вещи довольно долго находились возле великого императора, также естественно, что они пропитывались его духовной энергией. Опыт великого императора была самой ценной вещью, которая у него была, так как, постигая его, можно было узнать, как ему удалось стать лучшим из лучших. Так, множество людей с шокированными глазами уставились на источник в виде гроба в руках Сянь Вана, не в состоянии поверить, что нечто подобное на самом деле произошло. Похоже, что Сюань Юань однозначно проиграл эту дуэль. Источник покойного монарха потянет, как минимум на 5 миллионов цзинь обычных источников энергии. Переплюнуть такое достижение практически нереально. Сянь Ван действительно силен. Он даже смог добыть нечто подобное. По-другому, кроме как сказать, что это провидение судьбы, здесь ничего и не скажешь. Согласен, средний эксперт еще может также добыть идеальный источник, но добыть источник в форме гроба монарха, кроме как волей судьбы, это и не назовешь. Это похоже на правду. Говорят, Сянь Ван поддерживает четыре принца, Чэнь Че. Похоже, что будущим императором станет именно он. Многие люди вокруг, увидев мудрость и проницательность Сянь Вана, стали пересматривать свои политические позиции, а многие представители других сил, которые уже определились со своей стороной, увидев достижение Сянь Вана, переменились в лице. Они совершенно не ожидали, что он сможет добыть из этого метеорита монарха источник покойного монарха, да еще и в форме гроба императора. Для рынка Чиньмин такая потеря действительно была большим ударом. И дело было не только в деньгах, но также в идеях великого императора, которые были заключены в этом источнике. С их помощью можно было бы отыскать гробницу великого императора, а прибыль от этого сложно даже представить себе. Сюань Юань также нахмурился, вспоминая информацию об источнике покойного императора из книги исследователя и сравнивая ее со словами старика из пяти великих мастеров. Данные сильно отличались друг от друга. «Смех дай только», — улыбнулся Сюань Юань, говоря: «Этот невежда несет полнейший вздор. Парень, что ты хочешь этим сказать?» Старик сильно рассердился и посмотрел на него. Мало того, что его суждение высмеяли, так еще и прилюдно назвали невеждой. То, что источник покойного монарха может появиться лишь на месте гибели великого императора и содержать в себе информацию о местонахождении его гробницы, действительно правда. Однако, вы когда-нибудь слышали хоть об одном великом императора, которого бы убили обычным мечом? Каждый великий император является весьма знаменитым, но после их смерти еще никто и никогда не смог найти никакой информации о них, сказал Сюань Юань. Старик на мгновение был поставлен в ступор доводами Сюань Юаня и не знал, что сказать. Тем не менее, многие бессмертные на рынке Чиньмин, которые принадлежали к другим силам, тут же воспользовались этой возможностью, чтобы исправить предыдущую ситуацию. Точно, То, что говорит Сюань Юань, не лишено смысла. С древних времен, каждый великий император просто исчезал в определенный момент, и после этого о нем никто и ничего не слышал. Даже великое зло в лице пожирателя империи, несмотря на то, что он был осажден многими врагами, никто не знает, где он упокоился после смерти. Складывается такое впечатление, словно он просто растворился в пространстве. Это действительно большая тайна. Тогда старик презрительно фыркнул и сказал: «Если это действительно так, тогда может младший брат Сюань Юань может объяснить, как был создан этот источник покойного императора. На самом деле существует особая формация, которая называется упокоение монархов. Это формация уровня бессмертного, и она крайне мощная. Так вот, в этой формации вполне могут зарождаться источники покойного монарха. Как вы можете догадаться из названия, даже если практик уровня монарха или бессмертного войдет в эту формацию, им будет крайне сложно выбраться из нее. Линии на этом источнике также являются часть формации упокоения монархов. Так, несмотря на то, что этот источник был сформирован формацией упокоения монархов, энергия, которая содержится в нем, как минимум в 100 раз превосходит убийственный источник. Многие люди, услышав его слова, также стали быстро обсуждать это между собой. Все верно, во многих книгах по поиску и добыче минералов есть упоминание о том, что источник покойного монарха может быть сформирован в формации упокоения монархов. Посмотрите на этот источник, линии на нем определенно указывают на наличие этой формации, похоже, что Сюань Юань полностью прав. Согласен, предположение, что этот источник зародился в месте гибели великого императора, просто чушь. С древних времен не было найдено ни одного такого источника. Источников покойного монарха было найдено довольно много, но еще ни один из них так и не смог привести людей к гробнице какого-нибудь великого императора. Сангун ударил в самую цель. Он был очень мудрым и проницательным человеком, что признавало множество других людей. Если бы это было не так, он бы не мог занять позицию Тайбао. Услышав доводы Сюань Юаня, старик не мог не смутиться, а остальные трое великих мастеров наоборот стали понимающе кивать своими головами. Для идентификации этого источника Сюань Юань использовал не только знания в поиске и добыче минералов, но также использовал свои знания в построении формаций, дабы идентифицировать эти линии на источнике, так что естественно, что они не могли сравниться с ним в этом. Это действительно источник из формации упокоения монархов, однако линии на источнике весьма неровные и переплетаются между собой, что означает, что формация, в которой он был сформирован, неполная. Ну, так или иначе, этот источник энергии все еще остается крайне экстраординарным, медленно сказал старик во главе пять великих мастеров. Этот источник покойного монарха потянет минимум на 400 тысяч цзинь обычных источников энергии. Сможешь ли бы добыть нечто аналогичной ценности? Говоря это, он посмотрел на Сюань Юаня, но что тот с легкой улыбкой сказал: